Глава 23. Глухомань. Иного слова не подберешь для того места, куда прибыл мистер Чарли Чейсон Милч и мистер Уильям Биллингстрот. Эти господа неохотно вылезали наружу после долгого бултыхания по ухабистой дороге в деревянной коробке с дребезжащим остеклением. Усталый кучер по имени Харни счел своим долгом отправиться дальше, точнее вернуться поскорее, один лишь раз переночевав в придорожной таверне на ближайшей развилке. «Это и есть грязевые источники?» — уточнил один у другого с недоумением, оглядывая прямоугольный, запущенный, хоть и довольно внушительных размеров, домик, стоящий на толстых деревянных сваях. «Табличка гласит именно об этом», — Уильям пожал плечами. Послышался старческий кашель из глубин длинной веранды, прикрытой от солнышка выступающим скатом крыши. Удочка, купленная на пути в одном из прибрежных пунктов маршрута, чудом не вывалилась из рук разочарованного служащего огуречного края. Голова у него прояснилась еще в первые часы поездки, когда он отчетливо понял, что ему милостиво предоставили отпуск поправить здоровье, да еще и за чужой счет. Хорошее настроение творило с ним чудеса. Преисполнившись искренним благоговением перед великодушным хозяином, Милч сейчас пребывал в жутком ступоре. Ему отчаянно хотелось продолжать любить свое руководство, как самый преданный работник поместья Гриджстоунов, однако действительность ему в этом не помогала. Биллингстрот, к сожалению, тоже не помогал. Никто и ничто не помогало Милчу в борьбе со жгучим разочарованием, которое обещалось нагрянуть вот-вот. «Добро пожаловать!» Вид сутулой старушки, обнимающей деревянный костыль, добивал остатки самообладания, в общем-то, немолодого джентльмена. Но она абсолютно точно обогнала его по возрасту как минимум в полтора, а то и раза в два. Во всяком случае, так ему показалось вначале. «А уважаемая, — тактично начал мистер Биллингстрот, — это и есть грязевые источники?» «Оглянитесь-ка вокруг!» — ответила ему старожил здешних мест. «Грязь! Не так ли?» «Не поспоришь!» Уильям усмехнулся. «Ну, что ж...» Не сказав больше ни слова, старушка медленно развернулась и затопала обратно шаркающей походкой. А мужчины схватились каждый за свой багаж, полагая, что ждать помощи в этом деле явно не от кого. Сокрушенный вздох вырвался у одного и второго совершенно непроизвольно. А идущая впереди старушка злорадно ухмыльнулась, продолжая делать вид, будто ничего не слышит и не понимает. «Вам какие номера предоставить с видом на южную грязь или на северную?» «Любую», — ответил вначале Биллингстрот и быстро прибавил. «А только два раздельных номера, пожалуйста». «Два раздельных будет дороже, чем один совмещенный», — серьезно ответствовала старушка. «Аж в два раза». Она подняла указательный палец, дабы обратить на сей факт всеобщее внимание. «Спасибо, мы учтем». «Пожалуйста», — ответила управляющая грязевыми источниками. «А постояльцы тут есть, кроме нас?» Милч вдруг вспомнил о миссии, которую на него возложил мистер Пеппер, и все еще горел желанием выполнить ее и вернуться назад с почетом, достоинством и чувством выполненного долга. «А вам какой в этом интерес?» Старушка не спешила идти на уступки. «Ищете кого?» «Не совсем». Милч включился в игру, встретив достойную соперницу. «Тогда не скажу», — заупрямилась собеседница. Недолго. Подойдя к очередной двери, выходящей на улицу, старушка остановилась и загромыхала связкой ключей, которую выудила из глубин бездонных карманов цветастого платья. «Отнюдь!» Преданный слуга Пеппера испытывал судьбу на прочность, удумав спорить с той, от которой зависела их сытая и относительно комфортная жизнь в ближайшие несколько дней, хотя и то, и другое крайне сомнительно, глядя на антураж. Однако мистер Чарли Чейсон Милч не уяснил главного. На несколько миль кругом не было ни одного другого постоялого двора, пансионата, фермы или хотя бы охотничьего домика, да на худой конец сарая или, может быть, курятника. И местная сторожительница, как она сама себя называла, прекрасно об этом знала. «Он говорит, отнюдь!» — сказала она двери. Милч и Биллингстрот переглянулись. «Какой осел говорит мне слово «отнюдь»? Представляешь ты это себе, да?» Мужчины сделали неуверенный шаг назад. Их тяжелая ноша загромыхала по дощатому полу, когда они были вынуждены оттащить чемоданы подальше от старушки вслед за собой. Обернувшись, она лучезарно им улыбнулась, демонстрируя последние 5 зубов. «Отнюдь!» — повторила она. «Я не расскажу ничего, пока мне не заплатят!» Мистер Один и мистер Второй переглянулись вновь. Биллингстрот пожал плечами. На его лице угадывалось понимание очевидного. Старушка не в себе. Вот только связка ключей была именно у нее, и торчать на улице в такую погоду не очень-то и хотелось никому из этой троицы. С минуты на минуту обещался нагрянуть легкий моросящий дождик. Серая кучевая тучка лениво ползла по небу, угрожая промозглой сыростью ближайшие 2 часа, если не на весь день. Ветер крепчал, грязь угрожающе окружала пансионат. «Нос!» Старушка приподняла седые брови, которые прятались где-то там, за жиденькой челкой. «Сколько мне еще ждать, когда вы разродитесь, наконец?» «А сколько с нас?» 3 серебряных. «Это за 2?» — уточнил Милч. «Отнюдь!» Едко ввернула старушка чужое словцо, подражая недавней интонации собеседника, и снова расплылась в беззубой улыбке. «А вот 6 серебряных!» Биллингстрот счел своим долгом разнять 2 упрямцев, пока оба не передрались тут почем зря. Хоть и было из-за чего, по мнению главного отдыхающего. «Это дело хорошее, а деньги — это всегда хорошо. Будет из чего коронки сбацать!» Сторожительница сунула монеты в карман и возрилась на мужчин с нескрываемым интересом. «Откройте, пожалуйста, дверь!» — процедил Милч сквозь зубы. Терпение его приказало долго жить, а самообладание ускоренно покидало разум. «Что? Дверь? Зачем?» «Вы издеваетесь!» — вознегодовал Милч. Он, преисполненный искренним желанием услужить своему господину, прибыл в такое жуткое захолустье. Стоит и ждет, когда, наконец, несносная старуха откроет ему дверь, а она со злорадной улыбкой берет и говорит ему с его же интонацией. «Отнюдь!» Нервный смешок вырвался у мистера Биллингстрота совершенно неожиданно. Но свирепый ответный взгляд коллеги быстро усмирил начало неуместного веселья. «Да ладно вам! Я ж тут совсем одна в такой глуши!» Королева грязевых источников не иначе, как решила успокоить недовольных постояльцев. «Скоро совсем ку-ку!» Она сделала характерный знак у виска замысловатой конструкции сухих старческих пальцев. «А куковать начнете?» — подсказал приятель Милча. Но очень быстро понял свою оплошность и уже знал заранее, что именно скажет ему эта хитрая женщина. Увы, он в корне ошибся. Вместо поднадоевшего «отнюдь» он услышал «именно». Не став больше морить бедолаг неуместными шуточками вперемешку с издевками, старушка, наконец, обернулась к двери и всадила первый попавшийся ключ в замок, будто хотела продырявить его насквозь. Дверь громко застонала, а если быть точнее, петли дрогнули, но само полотно осталось на месте, ключ тоже. Мужчины насупленно ждали результата. Рука управляющей замерла в воздухе. Некоторое время ничего не происходило, но вот королева грязи громко воскликнула. «Ох, совсем забыла! У меня ж там суп выкипает!» Сняв тот самый торчащий ключ со связки, старая дама пробубнила что-то вроде «давайте дальше сами» и поспешила удалиться на своих двоих, прихватив с собой палочку под мышкой. «Уважаемая!» — — вознегодовал Милч. «Вы куда?» Вдобавок, стоило ей повернуть за угол, ключ исчез. Был он, и нет его. Неожиданно вокруг воцарилась тишина. Одинокая птица каркнула на далеком дереве небольшого лесочка впереди. И все на том. Даже насекомые не думали стрекотать из кустов, потому что их тут не было. «Грязь, куда ни посмотри!» «А я сейчас...» Биллингстрот первый додумался догнать старую проныру. Однако сам факт исчезнувшего ключа немало так настораживал, и потому Чарли Чейсон Милч его остановил, вцепившись в рукав. «Лучше не надо! Вдруг и ты исчезнешь!» Преданный слуга Пеппера кивнул в сторону двери. «Тут был ключ, а теперь его нет!» «А, глупости какие!» — ответил Биллингстрот, но уже секунду спустя призадумался. «О, правда! Она оставляла ключ!» «Идем вместе!» — спросил Милч. «Или что?» Сопровождающий кивнул с серьезным видом. «Вместе!» Мужчины взяли свой скарб и отправились туда же, куда убежала мошенница, лишившая их аж 6 серебряных монет. Повернули за угол, ожидая увидеть там беглянку, но никого и ничего, кроме очередной двери дома, они не обнаружили. «Чертовщина какая-то!» — вознегодовал главный отдыхающий. Биллингстрот мрачно уставился перед собой и медленно указал пальцем на небольшой холмик среди окружающей их грязи. Мажордом сощурился, прежде чем недовольно фыркнуть. «Ха! Подумаешь, могила!» Мужчины переглянулись. Грязь теперь перестала казаться им как нечто целебное, скорее зловеще пугающее, то, что окружало их, подобно бескрайнему океану во время шторма. Страх отразился на их лицах, и громкие звуки, раздавшиеся позади, сильнее их напугали. Не сговариваясь, оба пожелали спрятаться в доме и переждать опасность, но дверь перед ними была заперта, и ничто не подсказывало, как же ее открыть. И тогда Биллингстрот применил тот самый прием, которому он научился еще в юношестве, будучи упитанным молодым человеком. Он навалился на дверь всем своим весом, и в районе замка раздался характерный хруст. Ввалившись внутрь вместе со скарбом и длинной не к месту удочкой, оба закашлялись от пыльного и затхлого запаха. Им тотчас захотелось покинуть это место, в которое наверняка не ступала нога человека довольно продолжительный срок. Однако шум, конное ржание, скрипы шагов – все это сильно нервировало взломщиков, и они оба присмирели до тех пор, пока кое-кто не понял, что оставил один из чемоданчиков снаружи. «Закрутки!» – шепнул Биллингстрот. «Мистер Пеппер передал их сюда. Они остались снаружи!» Безвыходная ситуация приобрела невыносимый оборот, но ровно до тех пор, пока они не услышали знакомый голос. «Эй!» К великому счастью обоих, это был старый добрый Харви. На самом деле он был вовсе не старый, но в его искренней доброте сейчас никто не сомневался. «Эй, рыбаки! Ау! Вы снасти забыли! Я вернулся, чтобы отдать! Где вы там?» Стукнув ладошкой по лбу, Милч поспешил открыть дверь и лучезарно улыбнулся старине Харви. «Да и как нельзя вовремя!» — возрадовался неудачливый отдыхающий. «У нас тут такое дело приключилось!» Начал было он, но умолк, глядя на изумленного работника огуречного края. «Что? Что вы там в темноте делали?» «Как что?» Биллинг вышел наружу и начал отряхивать пиджак. «Прятались!» «Неправда!» — вознегодовал Чарли Чейсон Милч. «Мы искали старуху, которая нас облапошила на 6 серебряных монет!» «Кстати, монеты назад так и не вернулись!» — заключил обманутый постоялец. «Чудеса!» «Но раз уж мы здесь, и дверь открыта...» Мажордом не растерялся. «Давайте поищем что-нибудь эквивалентное 6 серебряным монетам, чтобы было чем отчитаться перед руководством». «Погоди, неужели ты хочешь?» «Да, именно это я и хочу», — согласился Милч. «Вернуть назад потраченные средства, чтобы убраться отсюда поскорее». «А как же отдых?» Харви недоуменно взирал на обоих. «Ладно, этот головой ударился, но ты-то куда?» «О, тут такое произошло!» Биллинг не согласился. «Старуха, которая нас встречала, развела нас на 6 серебряных монет, а потом раз и исчезла вместе с ключом». «То есть исчезла?» Кучер почесал затылок и нырнул в темный дверной проем. «Может, она спряталась?» «Все возможно», — Милч пожал плечами. «Поэтому давайте поищем или ее, или деньги». «Мне кажется, или вы собираетесь сделать что-то незаконное?» «Отнюдь!» — едко и с удовольствием ответил ему мажордом. Сопровождающий нервно усмехнулся, как и в первый раз. «Теперь мне это слово всегда будет напоминать об одной несносной дамочке». «Полностью солидарен», — Милч закрыл глаза и придал лицу маску оскорбленного достоинства. «Несносная дамочка!» «Эй, тут, кажется, что-то есть!» — позвал Харви из темноты. В руках он держал горящую спичку для курительной трубки. «Гора консервов из нашего огуречного края!» Подойдя ближе, отдыхающие были вынуждены констатировать, что он прав. «А этикетка наша? А вот содержимое сомнительно!» «Да оно просто протухло!» Биллингстрот поморщился, разглядывая почерневшие огурчики в рассоле. «Но кто и зачем складирует это здесь?» — удивленно заметил Милч. Однако его взгляд пробежался по комнате и тотчас уперся в висящую на стене картину прямо над горой стеклянных банок. «Ну-ка, посвети сюда!» «Ты хочешь ее украсть?» «Да не украсть, а взять вместо 6 серебряных монет!» — не согласился мажордом. «И вообще посвети, говорю! Я же старший лакей, а вы должны слушаться!» «Мы сейчас не на работе», — ворчливо ответил ему Харви, однако просьбе приказу внял и зажег новую спичку из коробки. «Вот!» Все трое уставились на картину, мастерски исполненную маслом. Время неплохо ее потрепало, и местами холст приобрел излишнюю шершавость, видимую на свету. «Плесень!» — указал Биллингстрот в угол рамки. «Не мудрено, если в таком сыром месте хранить картину». «Плесень, да, но где вся пыль?» — задался вопросом зоркий Милч, а заодно ткнул пальцем и пощупал холст. «Рамочка чистая, будто ее протирали». «О, деньги! Вы их видите? Вот стопочка серебряных монет, а вот медики и даже золотой». «Глупости!» — кучер фыркнул, второй кивнул. Все трое замолчали, угрюмо глядя на столик рядом с дамой на картине, на котором лежали стопки монет разного достоинства. «Короче, давайте так. Или задерживаемся здесь еще на непозволительно долгий срок, а помнится мне, мистер Пеппер хотел, чтобы Харви вернулся к четвергу, или же берем картину, одну из пропавших банок, как подтверждение, что мы здесь были, и уезжаем обратно». Возражения, если они и были, Биллинг и Харви оставили при себе, потому что версия, предложенная старшим лакеем, казалась довольно логичной, если отринуть тот факт, что и картина, и протухшая банка – чужая собственность. Однако им всем требовалось отчитаться за 11 серебряных монет, включающих в себя проезд, удочку и снасти. А если прибавить потраченное время аж 3 работников огуречного края, выходила до ужаса скверная ситуация». «Хорошо, давайте так и поступим». Биллингстрот наконец сдался и полез снимать картину со стены. Харви пожал плечами и сделал вид, что он не при делах. Подхватил чужой багаж и отправился обратно к карете. Милч покрепче вцепился в удочку и собственный чемодан, злорадно улыбаясь. Внутреннее чутье ему подсказывало, что в этот раз он победил гадкую старушенцию. Необъяснимое чувство триумфа всколыхнулось в нем повторно, когда он уселся на заднее сиденье прямо напротив картины молодой и, в общем-то, привлекательной женщины в черном платье с белыми оборочками, как у горничных. Первые крупные капли дождя оглушающе застучали по крыше кареты. Мужчины вздрогнули, вдалеке послышался раскат грома. Погода продолжала портиться, тучи обещали пролиться на землю настоящим ливнем. Харви сильнее запахнулся в непромокающий плащ, накинул капюшон, щелкнул поводьями, и карета тронулась, пока дорогу еще совсем не развезло.